истина. Я смотрю на облако вдали. Как же право это все нелепо. Забытый дом, друзья, враги. И это вечно пасмурное небо. Мне хочется бежать на край вселенной. Пускай никто не гонит по пути сквозь атмосферу жизни нашей тленной. Пытаюсь что-то важное найти. Смотрю сквозь черный дым вранья и крови. Убийцы, воры, грязь и пыль. Я в этом небе разъяренный воин. Кружусь, как в танце пламенной судьбы. Каких же хочет мир от этого решений? Я воли дух, я знаю правильный ответ. Есть много очень глупых предложений, но истины на самом деле нет. Среди нескольких вопросов, давно названных проклятыми, есть и вопрос о существовании истины. Конечно, можно зарыть голову в песок скептицизма и сказать, что все относительно, нет ничего абсолютного и никакой истины нет. Но разве не плод рассудочной нечистоплотности говорит, что отсутствие истины и есть самое истинное утверждение? На самом деле истины нас окружают везде. Истина того, что мы живем. Истина, что этот мир не иллюзия нашего сознания, а действительно существует. В конце концов, истина, что дважды два – четыре. Но почему же таким притягательным остается взгляд скептика? Почему так и тянет сказать «эти истины есть, а той самой истины нет»? Узнал ученого ответ. Что не по вас, того и нет. Что не попало в ваши руки, противно истинам науки. Чего ученый счесть не мог, то заблуждение и подлог. Очевидно, что когда мы вслед за Понтием Пилатом задаем вопрос, что есть истина, мы говорим не о правильности математических аксиом, о чем-то ином. Разве разбросанные повсюду многообразные истины не выстраиваются в единую цепочку, в крепкую нить, плетущую какой-то неведомый узор, и, быть может, узор со смыслом? Только вот кто его плетет? Да и приятен ли глазу будет этот узор? Может, пусть лучше сама наша жизнь, как она есть, со всеми светлыми и неприглядными сторонами, и станет челноком истины, снующим взад-вперед, рисуя карту нашей судьбы. Ведь тогда не будет малодушного желания скрыться от пугающей своей категоричностью истины с большой буквы. Потому что если она есть, она имеет непосредственное отношение к каждому человеку. Ответ мы слышим из уст блаженного Августина. Любя что-то другое, неистинное, люди хотят, чтобы то, что они любят, оказалось истиной. Поэтому они ненавидят истину из любви к тому, что почитают истиной. Само слово «истина» происходит от глагола «быть». Истина – это естьина, то, что действительно есть. Но о чем можно сказать, что оно действительно существует? Ведь у любого предмета или явления есть свой источник, ничто не самобытно в этом мире. Поэтому, когда на горе Синай сквозь громы и молнии Моисей слышит голос Бога, «аз есмь сый», то есть «я есть тот, кто есть», он слышит голос самой истины. «Чтобы прийти к истине, — пишет священник Павел Флоренский, — надо отрешиться от самости своей, надо выйти из себя, а это для нас решительно невозможно, ибо мы плоть. Но как же в таком случае ухватиться за столб истины? Не знаем и знать не можем. Знаем только, что сквозь зияющие трещины человеческого рассудка видна бывает лазурь вечности. Это непостижимо, но это так. И знаем, что Бог Авраам, Исаака, Иакова, а не Бог философов и ученых, приходит к нам, приходит к одру ночному, берет нас за руку и ведет так, как мы не могли бы и подумать. Истина, как ее видит христианское откровение, это вовсе не какой-то бессмысленный и безразличный закон бытия огромного часового механизма под названием Вселенная. У истины есть свое лицо. Ее глаза пристально смотрят в человеческие сердца. Осталось ли в них еще хоть что-то сродное с ней? Ее взгляд строг, но любящ. Ведь у истины человеческое лицо — это лик Бога-человека, Христа. Истина — это незабвенность, не слизываемая потоками времени. Это твердыня, неразъедаемая едкою смертью. Это существо существеннейшее, в котором нет ни бытия, нисколько. И эта истина рядом. Она никогда не иссякнет, несмотря на то, что множество лжеистин стараются ее заслонить, внушить, что они-то и есть та самая главная истина бытия. Только бы не устать отыскивать в хаосе лживых дел и слов человеческих, в этом смешении правды и лжи, ту истину, которая одна и может спасти. Смотрю на море жадными очами, к земле прикованной на берегу. Встаю над пропастью, над небесами, и улететь к лазури не могу. Не ведаю, восстать ль покориться. Нет смелости не умереть, не жить. Мне близок Бог, но не могу молиться. Хочу любви и не могу любить. Я к солнцу руки простираю и вижу полог бледных облаков. Мне кажется, что истину я знаю. И только для нее не знаю слов.